плачу. Лера упала ничком на кровать и зарыдала. Я погладил ее по волосам. — А почему ты плачешь? — Маму украли. Гервасий куда-то смылся. Он предатель. — Как украли? — Я слышала, как она крикнула. Прибежала, а ее уже нет. Она подманила меня к окну, отогнула полоску жалюзи. В тюрьме такое устройство звалось «Бонзайкой» и показала на внутренний дворик гостиницы. Во дворе, кроме нескольких легковых машин, стоял один грузовой фургон. Сверху было видно, что в крышу его вделано прозрачное прямоугольное окошко. Люк. Вон, в том фургоне стоит черный гроб. Помнишь, я говорила, а ты не верил. Ее посадили туда, но она уже не кричала. Она глаза закрыла и шла молча. Ничего не бойся, Лера. Это будет игра в шпионов. Мы придумаем пароли, научимся маскироваться. Ну дай лапку. Договорились? Я сейчас потихоньку пойду к машине и посмотрю, что там такое прячется. Но если я услышу, что ты плачешь, то заплачу сам. Дяди не плачут, — боском сказала Лера. Они только ругаются. Вот видишь, какая ты умная, какая ты взрослая. Приговаривал я, поглаживая ее гладкие волосы. И с силой надавив на теме, как учил Оэлен, заставил уснуть. Небрежно бросив ключ портье, я вышел из гостиницы. Он что-то спросил меня по-французски. Почему среди ночи я гуляю один? Очутившись позади гостиницы, я закинул саквояж и забрался на крышу фургона. Сквозь прозрачный люк его темные недра просматривались с трудом. Внутри действительно стояло что-то громоздкое, обтекаемое, похожее на саркофаг из черного камня, который я видел в подвале. У меня было два пути. Спилить замок. Но с моими инструментами работы хватит до утра. Или выдавить стеклянный люк и перебудить постояльцев Рюша. К тому же, если двор просматривается камерами наружного наблюдения, то через минуту-другую сюда нагрянет охрана. Оставалось молиться русскому богу. Есть старинный воровской способ взлома окон и витрин. Он назывался «взять на пластырь». В моем саквояже оказалась липкая лента, и крест-накрест перечертив стекло лейкопластырем, я бесшумно выдавил его и удалил из алюминиевых пазов. Получившийся лаз был немного узок, но протиснуться можно. Я спрыгнул прямо на крышку гроба. Когда глаза привыкли к темноте, в слабом неоновом свете, сочащемся с потолка, я разглядел несколько канистр с бензином, выстроившихся вдоль стен. Я поднял с пола обрывок ткани. Это был атласный лоскут, пахнущий жасмином и духами Денис. Упершись ногами в стену фургона, я спиной налег на крышку саркофага. Крышка оказалась притерта. Я подлез под нее и все же ухитрился приподнять и сдвинуть гранитную глыбу. Внутри лежало тело. Диона. Я вытянул ее из гроба, похлопал по щекам. Жива. Еще немного, и было бы поздно. Я прослушал едва ощутимое сердцебиение. Оно было болезненно замедленным, глухим, как после укола снотворного. Тело ее было едва прикрыто легким розовым одеянием, похожим на длинный пеньюар. Стыдясь самого себя, я отогнул кружево, чтобы удостовериться, на месте ли родинка. На ее голубовато-млечной коже тлела черная точка. Я натянул на Диону свой мешковатый свитер, сделал укол, стимулирующий сердце, и замер. Снаружи поскрипывал гравий под быстрыми легкими шагами. Пришедший проверил висячий замок позади фургона, уверенно открыл кабину и завел мотор. Диона застонала, приходя в сознание. Машина медленно выехала со двора гостиницы, насквозь прошла ночной городок и, покачивая бортами, часто поворачивая, пошла по горной дороге вниз. На одном из поворотов Диона тяжело задышала и очнулась. Диона, это я, Демид. Она отдышалась, слепо провела рукой по моему лицу. Керлихи. Они хотят сбросить машину с откоса и сжечь. Я слышала, как они говорили.